«Хорошо, все хорошо», — так Юля отвечала на вопрос, как ей замужем. Все действительно было неплохо. И, честно говоря, мало что изменилось. И Юля, и Игорь по-прежнему много работали. Она также просила командировки и с удовольствием летала по стране. Да и как отказываться, когда еще будет такая возможность? Где только не побывала, от Мурманска до Камчатки, от Кавказа до Владивостока, юг, север, запад, восток, Салехард, Омск, Новосибирск, Калининград, Казань, Екатеринбург. «Встречаемся нечасто», — шутила Юля. «Это и сохраняет наш брак». Отношения были ровными, спокойными. Жили как хорошие, дружные соседи. Нет, не соседи, друзья. Работа была на первом месте. Муж, семья на втором. «Неправильно?» — отвечала она в ответ на Асины осторожное замечание. «Согласна, но у всех по-разному. У нас так, и нас с Игорем это устраивает». В Мансуровском бывало редко. Чувствовала, что на нее обижаются. Но что поделать, такая вот напряженная жизнь. В конце сентября взяла отпуск и никуда не поехала. Осталась дома и отсыпалась. Спала до обеда и, выпив кофе, снова валялась. Устала от бесконечных перелетов, от самолетов и гостиниц, от долгих разговоров, от незнакомых людей, от чужих мест. Как-то на претензию мужа лихо, как умело, отбрила. «Не нравится? Но это моя жизнь, и ничего другого я тебе не обещала. Ни борщей, ни котлет, ни посиделок перед телевизором. Я себя так не продавала». «А дети? Это в твои планы не входит?» — поинтересовался Игорь. Юля рассмеялась. «Ну ты даешь! Какие дети? Ты о чем? Или ты мечтаешь о бессонных ночах?» «Понял», — коротко бросил он и, чуть помолчав, сказал. «Юль, а я все думаю, зачем ты вообще вышла замуж?» Юля пожала плечами. «А черт его знает, сама удивляюсь». «Спасибо, что не соврала. Я понял, что это не шутка». «Пожалуйста», — ответила Юля. «А у тебя хорошо с чувством юмора». На то мы разошлись. «Дура! Какая же я дура!» — подумала она. «Надо было соврать. Но как неохота!» В сентябре Марусе уехать не удалось. Заболел отец. Обычная простуда перетекла сначала в бронхит, а потом в пневмонию. Профессор совсем ослаб и почти не вставал с постели. Ел с трудом, да и то после длительных уговоров. А тут случилась новая беда. Он упал и сломал шейку бедра. Александр Евгеньевич все понимал. Понимал и страдал. Плакал и умолял жену сдать его в дом престарелых. Однажды Маруся услышала, как терпеливая Ася закричала на отца. Нервы. У всех сдали нервы. Марусе было жалко всех. Асю, себя, Юльку, которая теперь приезжала почти ежедневно и принимала такое жаркое участие в жизни семьи и лечении отца, которого никто от нее не ожидал. Она привозила частных врачей, доставала дефицитные лекарства и деликатесы, гранаты, черную икру, свежие ягоды. Юлька осунулась, похудела, плакала вместе с Марусей и Асей. Звонила по нескольку раз в день, в том числе и из других городов. Словом, билась за отца всеми силами. На хорошее никто не надеялся. Но постепенно профессор окреп. Помогли присланные Юлей массажистка, а после врач ЛФК. И спустя 3 месяца Александр Евгеньевич повеселел, стал есть, мечтал о прогулке и строил планы на новогодний праздник. Книги и научную работу он окончательно оставил и, кажется, даже не думал об этом. Теперь его интересовали развлечения другого рода, например, видеомагнитофон, Видик, как называли его в народе, подаренный Юлей, неожиданно пришелся ему по душе. Кассеты с фильмами поставлял старший зять, Игорь. Кстати, именно Игорь находил врачей и массажистов, и реабилитологов, и заезжал сам, чтобы осмотреть и выслушать пациента. В семье бытовала шутка, что ушлая Юлька замуж вышла по расчету. Удача иметь в семье собственного доктора.